Последний пират. Если Астра считала, что после такого заявления я буду прыгать от счастья и носить ее на руках, то она серьезно ошибалась. Целый табун мыслей, одна мрачнее другой, промчался в моем мозгу. Всего через месяц небольшим я покидал игру. На смену мне приходил Георгий Иннокентьевич, для которого Астра — пустой звук, а ее ребенок — досадное недоразумение при выполнении контракта с сменщиком. Хуже того, в игру возвращалась Мия, у которой имелись свои собственные взгляды на то, кто именно из детей кронпринца Георга Ройл и Нокия Тонмесфеля является достойным прав на престол. Ближайшие шаги Мии оказывалось совсем нетрудно предсказать. Еще до рождения дочери, ищущая правду, собиралась официально обвенчаться с кронпринцем Георгом, после чего их законная дочь автоматически становилась кронпринцессой со всеми положенными привилегиями и правами на трон Оранжевого дома и империи. Ликана, несовершеннолетняя дочь от предыдущей супруги, после развода кронпринца Георга с Мартой Ройл Валиси Тонмесфель Кайлой, существенно теряла в позициях престола наследия, хотя и оставалась кронпринцессой. Будь Ликана совершеннолетней, и никакие потери позиций в табелях о рангах ей не грозили бы. Однако Ликана являлась ребенком, и ее права напрямую зависели от легитимности обоих родителей. Кстати, мне становилось понятным и долготерпение принцессы Марты, которая при всем своем негативном отношении к супругу все же терпела его и ждала 16-летия Ликаны. Которая из двух дочерей кронпринца Георга в итоге получает приоритет в наследстве и правах, самостоятельно понять я так и не смог. Тут действовало множество разных пунктов кодекса аристократии и требовалось учитывать массу сопутствующих факторов. Конечно, моя советница Катерина Тонмесфель могла бы помочь в данном вопросе, однако я боялся впутывать сестру в столь деликатную и опасную тему. Однажды Мия может считать информацию, что Катерина Тонмесфель в курсе ее планов, и предсказать реакцию опасной ищущей правду на подобную потенциальную угрозу я не решался. Кроме того, не стоило забывать о том, что у моей сестры, кронпринцессы Виолетты, также имели свои собственные планы, которым мешали наш общий брат Робин и его болезненный ребенок. Своих детей у Виолетты еще не имелось, а потому все родившиеся раньше дети кронпринца Георга также могли показаться сестре-близняшке препятствием на пути к престолу для ее собственных детей. К тому же имелись многочисленные отпрыски герцога Паола, его младшего брата Аваля и двух двоюродных сестер. И вот на фоне всего этого ядовитого, смертельного, опасного гадюшника моя бывшая фаворитка, экс-королева Виерды, сообщает, что ждет мальчика. Я тяжело вздохнул. «Астра, давай я просто перечислю тебе тех, кто отныне стал заинтересован в твоей смерти». Я начал для наглядности загибать пальцы. Когда пальцев на руках не хватило, я начал называть второй десяток имен. Астра наконец-то осознала всю серьезность ситуации, и улыбка сползла с лица девушки. «И что мне делать, ваше высочество?» В голосе бывшей фаворитки послышался откровенный испуг. «Для начала никому, даже намеками, не сообщай о своем секрете. Веди себя естественно, веселись и чуди, как обычно ты и делаешь. Будь чаще на публике, дурачься и изображай беззаботную, довольную жизнью спутницы кронпринца. Где-то еще с месяц по твоей фигуре беременность будет незаметна. За это время любопытные журналисты привыкнут к тому, что ты снова со мной, и потеряют интерес. Затем твои появления в обществе станут реже. Ты не будешь покидать мой охраняемый дворец на Унатаре без крайней необходимости. Потом я тебя надежно спрячу туда, где недоброжелатели никогда не найдут». К Астре снова вернулась привычная беззаботность. Она улыбнулась и оглянулась на груду коробок. «Спасибо, кронпринц Георг. Ваше высочество вызовет слуг отнести мои вещи к себе в каюту?» «Нет, Астра. Отныне рисковать тобой и брать в боевые походы я не собираюсь. Твои вещи пока пусть полежат тут. Сегодня вечером я улетаю на Унатари и беру тебя с собой. Пока же у меня есть важные дела в космосе, а ты посиди в каюте под охраной телохранителей. Хотя у меня есть идея получше. Я сейчас собираюсь лететь принимать во флот корабль-носитель Укрэш. Затем на очереди будет линкор принцесса Астра. Ты сможешь принять названный в честь тебя звездолет». Девушка от радости захлопала в ладоши и сообщила: Я бы выразила свое восхищение, как полагается, однако репутация к вашему высочеству и так уже на максимуме. Вместо этого, принц Георг, я могу придумать внутреннее оформление звездолета принцесса Астра. Такого корабля больше нигде в галактике не будет». Несколько секунд я всерьез обдумывал такую возможность, но потом все же решил поберечь душевное спокойствие экипажа линкора. Бойцы ведь не виноваты в том, что художница рисует в депрессивно-абстрактном стиле. Вместо этого я предложил Астре за те пару часов, что я буду находиться на Укрэше, придумать рисунок, который будет навечно нанесен на борт названного в ее честь линкора. Укрэш впечатлял своими габаритами и радовал глаз завершенностью зализанных форм, характерных для всех звездолетов Роя. Энергетический щит корабля оказался способен выдерживать без проседания огонь 5 линкоров одновременно. Тяжелые нейтрализаторы энергии грозили большими неприятностями любому вражескому звездолету, оказавшемуся в радиусе 80 километров от гиганта. Всего несколько секунд, и корабль противника останавливался с отключившимися маршевыми двигателями беззащитных экранов и с неработающими орудиями. Но главной особенностью Укрэша являлись многочисленные ангары, предназначенные для хранения 400 боевых дронов, а также для стоянки и ремонта 8 десятков небольших кораблей. Из множества вариантов комплектации я остановился на 80 тяжелых корветах «Легионер» ближнего радиуса действия. Такие корабли имели облегченный варп-двигатель, позволяющий передвижение лишь в пределах звездной системы, однако взамен этого несли более емкие энергетические щиты, пару орудий калибра легких крейсеров и, что меня особенно радовало, сразу по 20 боевых дронов. Фактически, Укрэш оказывался способен разом бросить в бой 80 корветов и 2000 боевых дронов. Если же учитывать, что через месяц все дроны будут уже заменены на более злые, то я не завидовал кораблям Объединенного флота, которым первым предстояло испытать на себе эту мощь. Конечно, на любую тактику существуют эффективные контрмеры. Но я все равно не смог сдержать улыбки от уха до уха, когда капитан Укрэша Клейтон Авель проводил для меня экскурсию по огромному звездолету и показывал всю эту сокрушительную мощь. Бывший первый помощник Уараст Поля последние 4 месяца руководил восстановлением Укрэша. За это время Клейтон Авель просто сжился с кораблем, мог рассказать про каждый закуток и каждый восстановленный бронелист, а также научился неплохо говорить и даже ругаться на языке исеков. Экипаж звездолета-гиганта являлся смешанным и состоял из 20 тысяч людей и 8 тысяч исеков разных рас, тех самых, которые сумели спасти погибающий корабль во время учиненного чужими разгрома Роя в системе Айсар. Сперва для меня несколько непривычным оказалось видеть своего подчиненного без черной звезды на парадном мундире Оранжевого дома. Знак переживших смерть получили все участники похода по территориям чужих. И черная медаль являлась своего рода знаком качества и подтверждением храбрости и лояльности. Клейтон Авель в нашем походе действительно не участвовал. И я про себя даже какое-то время обдумывал вариант назначить капитаном Укрэша кого-нибудь из отличившихся в дальнем походе капитанов. Однако при общении с Клейтон Авелем я составил весьма положительное мнение о нем и решил ничего не менять. Бравый офицер совершенно не комплексовал по поводу отсутствия у него черной звезды. Вместо медали у него под руководством находился самый крупный и опасный боевой звездолет Оранжевого дома и один из самых могучих кораблей во всей империи. «Капитан, насколько хорошо вы изучили тех исеков, что находятся под вашим руководством?» — поинтересовался я у Клейтон Авеля. «С разумными я хорошо знаком со всеми. Таковых порядка 60. Все они способны принимать самостоятельные сложные решения. У остальных исеков на моем корабле еще с рождения отключены гены, отвечающие за самообучаемость. Они старательные, неутомимые, беззаветно преданные исполнители, но не более того. Если среди разумных исек доминанты небольшого размера, носящие поверх хитинового панциря еще и бронированный костюм?» Задал я давно заготовленный вопрос. Капитан задумался на несколько секунд, а потом ответил. «Среди разумных таких точно нет, принц Георг. Хотя... дайте подумать. Я видел одного такого среди обычных строителей, которые ставили на 6-й палубе внутренние перегородки. Небольшой рост, 1.2 метра всего, невразительные мелкие глаза и как раз бронированный панцирный доспех. Из какой-то старой генетической линии, я так полагаю. Сейчас эсэк-доминанты крупнее. Позвать этого рабочего сюда, чтобы ваше высочество сами посмотрели на этого карлика». Я согласился и сказал привести рабочую особь в отдельный кабинет. Через 5 минут охранники привели указанного субъекта в старом поцарапанном скафандре и без шлема. Я попросил всех охранников, кроме моего Фобоса, выйти из комнаты и подождать в коридоре. «Фобос, переводи мои слова, попроси этого эсэк-доминанта снять свой скафандр, и если потребуется, сам вежливо помоги ему». Помощи не потребовалось. Насекомое расстегнуло магнитные застежки и аккуратно опустило на пол тяжелые металлические пластины. Под ними, как я и подозревал, в сложенном состоянии находились темно-синие крылья. «Кто это?» — воскликнул удивленный Клейтон Авель и даже потянулся к кобуре с лазерным пистолетом. «Не стрелять, капитан! Это Исек Прайм, мужской особь», — констатировал Фобос очевидное. Мой телохранитель разродился целой трелью. Исек Прайм отвечал ему сперва неуверенно, затем все смелее и смелее. Наконец Фобос повернул свой корпус в мою сторону и произнес. «Он действительно есть Исек Прайм. Вот только он быть отключен ген разума. Такой его создавать до рождения. Прародители Роя делать разный эксперимент с геной разный Исек, в том числе свой раса Исек Прайм». «Фобос, как считаешь, королеве Роя Най-Игир подойдет такой самец? Или нужно искать полноценного?» «Мой принц, он полноценный. Он способный к оплодотворять кладка. Только сам не решай всякий вопрос, а принимай решение, начальник. Он очень много ценность для Рой, и Исек Прайм отдавай за такой особь все, что принц захотеть». «Капитан Клейтон Авель, я забираю этот экземпляр. Он способен на большее, чем просто закручивать болты и переносить тяжести. Наденьте на него обратно доспехи. Секрет крыльев слишком ценный, чтобы сообщать о нем каждому встречному». Когда мои бойцы увели Исек Прайма, я обратился к капитану корабля-матки. «Так уж получилось, что я пообещал Фиолетовому дому назвать один из кораблей своего флота Толстушкой Джоан в честь внучки герцога Джоан Ройал Рейх. Сперва я полагал, что мой погибший флагман флота 8-го сектора возродится в виде линкора, и даже заказал этот корабль. Но после ввода в строй кэрриера я понял, что никакому другому кораблю имя Толстушка Джоан не подходит лучше, чем пузатому кораблю матки Роя. Что скажешь, капитан?» Клейтон Авель поклонился и произнес. «Кронпринц, для меня будет огромной честью управлять звездолетом, носящим имя того прославленного флагмана 8-го флота». «Вот и отлично, капитан. Отразите смену названия корабля во всех полагающихся документах. С этой минуты флагманом флота 8-го сектора периметра снова становится Толстушка Джоан, правда, несколько выросшая за прошедшее время». Я уже находился на летящем к линкору принцесса Астра катере, когда новость о новом флагмане достигла Фиолетового дома Империи. «Изменение репутации. Отношение к вам, Джоан Ройал Рейх, улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 27, дружба. Изменение репутации. Отношение к вам Фиолетового дома Империи улучшилось. Текущее отношение к вам Фиолетового дома Империи плюс 14, теплота». Насколько я понимал, произошел максимально возможный рост фракционной репутации и персонального отношения с маленькой кронпринцессой. Но не успел я порадоваться, как поступило гневное письмо от дочери. «Папа! Я очень обиделась на тебя. Джоан снова дразнится, и мы с ней опять не дружим. Но почему этой жирной дуре достался такой большой корабль, а мне обычный? Каких полно!» «Изменение репутации. Отношение к вам Ликан и Ройал Месфель ухудшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 85. Доверие». При посадке на планету 2/3 внутреннего пространства катера оказалось забито коробками и корзинами с вещами моей новой старой фаворитки. И как только дипломат Виерды умудрился разместить все это добро в своем небольшом кораблике. Астра находилась в весьма приподнятом настроении и даже что-то напевала себе под нос, рассматривая приближающуюся поверхность бескрайнего океана у Унатари. Девушка имела законный повод гордиться собой. Экипаж линкора принцесса Астра принял ее с восторгом, а изображение танцующей обнаженной зеленоволосой красавицы стало официальной эмблемой боевого звездолета. 2 часа Астра фотографировалась со всеми желающими, танцевала, раздавала автографы на своих снимках, выслушивала комплименты и признания в любви, примеряла подаренный ей мундир с нашивками гросс-адмирала и при этом заразительно смеялась. Подозреваю, что за какие-то 2 часа общения Астра прокачала персональные отношения со всеми членами экипажа с нуля и до максимально возможного. «Вон и мой остров показался», — указал я фаворитке на небольшой кусочек суши посреди простирающегося от горизонта до горизонта сине-фиолетового океана. «На Унатаре нет опасных для человека форм жизни, так что море в твоем полном распоряжении. Я приобрел небольшую прогулочную субмарину взамен угнанной охранниками пиратского корабля, так что уже сегодня ночью после романтического ужина можно будет выйти в открытое море и даже при желании поплавать с аквалангами. Светящиеся водоросли, бесконечные поля самых причудливых раковин и кораллов, мигающие прозрачные рыбы. В общем, есть на что посмотреть. Я купалась в море лишь один единственный раз в жизни на Тессе возле дворца вашей дочери, призналась Астра. На моей же родине, Виерде, существует небольшой внутренний океан, но он безжизненный и слишком кислый для человека, а вокруг по берегам лишь скалы и поля спрессованного вулканического пепла. «Так что для меня все будет очень интересным. Вот только я предлагаю организовать морскую экскурсию на субмарине до романтического ужина, чтобы потом никуда не спешить и просто наслаждаться жизнью». Возражений у меня не нашлось. Когда катер совершил посадку на площадке перед дворцом, я показал фаворитке ее комнату и велел слугам перенести вещи. В коридоре меня встретила блондинка-бионика, и я осторожно поинтересовался, сама ли это бионика или Арит. «Арит». Мой собеседник на секунду превратился в работницу технической службы корабля, после чего снова принял вид моего секретаря. Попори де Качо и ее сотрудники еще занимаются бионикой. Копирование всех файлов андроида и калибровка занимают уйму времени. В этот момент в коридоре показалась Астра, уже успевшая переодеться в купальный костюм. Увидев Арита, девушка радостно воскликнула и кинулась обниматься. «Бионика, я так счастлива, что тебе наконец-то вернули нормальное тело. Мы сейчас собираемся на субмарине плавать. Пошли с нами». Растерявшийся от настолько бурного проявления чувств, Арит скосил на меня глаза, явно спрашивая моего совета по поводу происходящего. Я едва заметно кивнул. «Астра, как же я рада, что ты вернулась к нам. Мне нужно 5 минут, переоденусь и буду готова». Ни малейшей фальши или переигрывания в поведении бионики я не заметил. Арит очень быстро учился и, пожалуй, уже смог бы существовать в человеческом обществе, ничем не выдавая себя. Сам, быстро переодевшись в компании зеленоволосой Астры и мимикрировавшего синтетическую бионику Арита, я спустился к причалу. Небольшая серебристого цвета прогулочная подводная лодка уже поджидала нас. 2 незнакомых мне членов экипажа в мундирах оранжевого дома стояли у трапа. «Добро пожаловать на борт подводного корабля «Принц Георг». Высокий мужчина со старомодными бакенбардами, приглашающий, указал мне на открытый люк. «Проходите в центральный зал, оттуда будет самый лучший обзор подводного мира. Желаете сразу подать вам вина?» Я подтверждающе кивнул, по весьма крутой лестнице спустился внутрь субмарины и резко остановился. Прямо мне в грудь уткнулся ствол укороченной штурмовой винтовки. Бионика и Астра испуганно стояли рядом и тянули руки вверх. «Вот мы и снова встретились, кронпринц», — раздался странно знакомый голос за моей спиной. Я резко обернулся. Мужчина с бакенбардами с явным трудом отдирал от лица тонкую латексную маску. Под ней обнаружился Велиш Первый, ускользнувший от правосудия пиратский король Унатари. В это время его помощник закрыл тяжелую металлическую дверь и проговорил, обращаясь к своему предводителю. «Капитан, нужно скорее уходить, пока патруль при обходе не наткнулся на трупы и не обнаружил заблокированные охранные системы». Велиш Первый посмотрел на экран своего коммуникатора и проговорил с откровенно самодовольным видом. «Успеем. У нас еще 2,5 минуты. За это время наша лодка выйдет из лагуны и скроется в глубинах океана». Вот такая история, кронпринц. Закончил Велиш Первый свой длинный рассказ о том, как он с помощью старых друзей скрывался от обнаружения, как мотался от города к городу, от одной звездной системы к другой, меняя имена и документы, делая пластические операции, гримируясь и заказывая разные маски. «Вы испортили мне жизнь. Я просто ответил вам тем же. Мой доверенный человек уже связался с главой оранжевого дома и сообщил о столь богатом улове. Герцог Паоло жаждет как можно скорее видеть ваше высочество у себя в столице. Однако торопиться в гости к главе оранжевого дома мы все же не будем, Сперва нужно подготовиться, чтобы глупо не попасться на таможне при взлете Сунатари. Так что вы и ваши прелестные спутницы ближайшие пару дней посидите под замком в моем подводном убежище». Велиш вдруг захохотал неприятным наигранным смехом киношного злодея. «Признаться, я ожидал от вас большего, кронпринц. Местная полиция никогда звезд с неба не хватала, даже когда подчинялась мне, но наследный принц империи с его безграничными возможностями. Как можно было упустить меня из космопорта в день вашего воцарения тут, на Унатаре? Почему вообще никто не проверял подземные грузовые линии? Как можно было нанимать людей в торговый флот без полной проверки по базам данных? Я без малейших сложностей, по фальшивому удостоверению помощника суперкарго, улетел на Тессу, где смог спокойно затеряться. Честное слово, я до последнего был уверен, что это такая игра в поддавки, что меня нарочно выпускают, чтобы потом эффектнее схватить. Но нет, меня действительно упустили. И потому я решил вернуться обратно на Унатари, так как за настолько безалаберную службу охраны нужно наказывать. Так может, ты и организуешь все в нормальном виде? Я дам полную амнистию и сделаю руководителем местной полиции или кем захочешь. Закинул я удочку, но Велиш отрицательно покачал головой. Нет, поздно, кронпринц. Еще вчера, быть может, я бы и согласился, но не сегодня. Торговаться вам бессмысленно. Герцог Паоло все равно даст мне гораздо больше, сколько бы ваше высочество ни предложили. К тому же это дело принципа и моя месть. Я сидел в кресле со скованными за спиной руками. Астру и Бионику похитители связывать не стали, хотя и постоянно держали под прицелом. Велиш первый нервно прохаживался по залу, резко разворачиваясь и мечась от стены к стене. «Нет, я не могу понять». Снова начал пират высказывать свои претензии. «Как можно было не задуматься, куда делась угнанная субмарина? Прошло ведь столько времени. Она нигде ни в каком порту не объявилась. Неужели трудно оказалось сообразить, что существует спрятанная от обнаружения база? А где можно спрятать базу на такой планете, как Унатари? Только под водой или в просторных гротах под островами. Я приказал эвакуировать 3 находящихся в гротах склада и лаборатории. Как такое возможно? Моего компаньона Яниса Первого собиратели раковин обнаружили возле самого входа в подводное убежище. Полицейские застрелили этого неудачника. Но никто, я повторюсь, никто не задумался, что пиратский король вдруг позабыл на крохотном необитаемом острове. От места его гибели до входа в подводную лабораторию по производству наркотических кристаллов оставалось всего 70 метров. Но полиция умудрилась не найти. Завтра к полудню мы прибудем как раз туда, и ваше высочество сможет сами оценить все прелести подводной базы. «А пока можете отдыхать. Путь еще предстоит неблизкий». Пиратский капитан приказал своим охранникам проводить пленниц в запирающееся помещение в корме субмарины. Меня затолкали туда же, наконец-то сняв наручники. Когда дверь глухо захлопнулась, сидящий рядом Арит сообщил шепотом. «Я могу выйти сквозь вентиляцию или щель под дверью и принять облик любого из охранников. Вот только пираты все вооружены». «Оружие скопировать я не смогу, это может вызвать подозрение. А их бластеры и лазерные винтовки способны повредить мне». Обдумав предложение Рита, я все же отказался. «Нет, пока рисковать не нужно. У меня есть на примете другой вариант освобождения, только нужно все хорошенько обдумать». В качестве варианта освобождения я думал о Мии. Могущественная, ищущая правду, говорила, что я могу призвать ее в игру. Казалось бы, что может одна беременная женщина против 6 вооруженных убийц? Вот только в случае Мии я нисколько не сомневался в ее способности справиться с пиратами. Единственное, что меня сдерживало, — присутствие Астры тут же в этом помещении. Нетрудно было сообразить, что Мии это соседство не понравится, особенно если ищущая правду обнаружит беременность моей фаворитки. Да, Флориана убеждала меня, что Мия не посмеет пойти против воли хозяина. Но все же. Мы молча посидели еще с полчаса. Крохотное помещение размерами не больше купе в железнодорожном вагоне, 2 откидные койки, раскладной столик, яркая лампа на потолке. Наконец, Астра нарушила молчание. «Моя сестра Флориана с самого раннего детства обладала способностью обнаруживать меня, так что Флора скоро нас найдет». Я подумал над словами девушки и с сомнением покачал головой. Флора только сегодня погрузилась в кристаллический сон. «Ближайшие 3-4 дня твоя сестра будет неактивна. За это время нас успеют увезти с планеты. Ладно, придется рискнуть. Закрыв глаза, я решил все же призвать Мию. Как технически возможно вызвать ищущую правду в игру, я понятия не имел. Но решил попробовать различные способы. «Мия, ты мне срочно нужна», — мысленно позвал я. «Наконец-то! Я уже думала, что ты забыла о моей просьбе». Мне сперва показалось, что голос возник у меня в голове, но через секунду я сообразил, что со мной говорит сидящая на противоположной койке пузатая женщина в ярко-красном свободном платье. «Мия? Так просто?» Подозреваю, что у меня в этот момент оказалось да нельзя глупое и удивленное лицо, раз ищущая правду весело рассмеялась. «От тебя требовался только призыв. Всю остальную работу выполнила я сама, и поверь, мне это было очень и очень непросто». Женщина с огромным животом тяжело встала с койки и с умеренным любопытством осмотрела маленькое помещение. Я же только сейчас обратил внимание, что Мия босая. «Принц Георг, кто она и как здесь очутилась?» — с нотками истерики в голосе поинтересовалась Астра. «Эх, лучше бы моя фаворитка молчала». Мия перестала рассматривать металлические стены и медленно обернулась в сторону сидящих с ногами на кровати девушек. Я увидел, как удивленно вскинулись брови, ищущие правду, когда она увидела Арита в облике бионики. Не меньше минуты Мия рассматривала инопланетное существо, а потом перевела взгляд на Астру. «Вот это сюрприз!» Ищущая правду даже сама несколько растерялась, за считанные мгновения успев считать информацию, кто именно находится перед ней. Мия развернулась в мою сторону, на ее лице читалось крайнее недовольство и даже угроза. «Георг, ты совсем головой поехал, раз забыл про наш с тобой контракт? Там же черным по белому было прописано, чтобы никаких детей ни с Мартой, ни тем более внебрачных. Опять придется мне лично исправлять ситуацию». Ищущая правду сцепила пальцы рук, с хрустом размяла их и повернулась к моей фаворитке. Я понял, что если прямо сейчас не вмешаюсь, то произойдет нечто жуткое и непоправимое. Оставалось лишь полагаться на то, что Флориана не ошиблась насчет Мии. «Мия, остановись! Не сметь трогать Астру, это приказ!» — крикнул я и вскочил с койки, схватив руками ищущую правду за плечи и развернул в свою сторону. Глаза Мии загорелись огнем бешенства. От звука голоса стали резонировать металлические стены. «Как смеешь ты меня останавливать? Совсем страх потерял?» Я смотрел Мии прямо в глаза и отчетливо понимал, что рядом со мной находится сама смерть. Однако отступать оказалось уже поздно. «Ты посмела поднять голос на своего хозяина?» Я постарался повторить те интонации, которые звучали в голосе ищущей правду. «На колени, тварь!» Свет лампы в маленьком помещении стал меркнуть. Воздух засверкал электрическими искрами, я даже слышал треск проскакивающих разрядов. В наступающей темно-серой мгле двумя оранжевыми бесовскими кострами светились глаза Мии. Их пламя манило и пугало одновременно. Хотелось либо склониться перед этой безграничной силой, либо бежать без оглядки. Я почувствовал тяжесть, которая клонила меня к земле. С каждой секундой сопротивляться ей становилось все сложнее. И вдруг все разом прошло. Освещение вернулось в норму. Исчезла тяжесть, страх и напряжение. Мия, стоя на коленях на холодном металлическом полу, касалась моей руки своим лбом. «Прости меня, хозяин. Твоя верная слуга на секунду забылась». Извиняющимся тоном пролепетала коленопреклоненная красивая женщина с ярко-алыми волосами. Одновременно я услышал леденящий душу голос у себя в мозгу. «Роман, только что ты подписал себе смертный приговор. И мне плевать на то, что решит по поводу тебя Георгий Иннокентьевич. Ты умрешь сразу после завершения контракта, это я тебе как ищущая правду гарантирую». Мелькнула мысль, что нужно заставить Мию произнести слова клятвы, что она не повредит мне. Однако не успел я воплотить эту светлую идею в жизнь, как Мия уже ответила. «Это совершенно бесполезно, Роман. Здесь, в мире защиты периметра, я и не собиралась тебя трогать. Я действительно не могу причинить тебе вред. Не знаю, кто рассказал тебе об этой моей тайне, но уверяю тебя, что этот человек уже фактически труп. Но вот на все, что находится вне мира защиты периметра, моя клятва верности не распространяется, поэтому ты умрешь, как только выйдешь из игры. Крайне не советую торопиться и давать подобные обещания Мие. Я вообще буду сильно удивлен, если вы сможете прожить без меня хотя бы месяц, — проговорил я вслух. Хорошо, посмотрим, — согласилась ищущая правду, с явным трудом вставая с колен. Если бы ты только знал, Гер, как во мне сейчас клокочет кровавая ярость. Я просто обязана сейчас кого-нибудь убить. Пусть не эту беременную дурочку, но хоть кого-нибудь. Так зачем же дело стало? Я указал на запертую дверь. С той стороны находится 6 вооруженных пиратов, которые схватили меня и моих людей. Мия, они твои. Делай с ними что хочешь, но только оставь хотя бы одного, который сможет привести подводную лодку в порт. Ищущая правду зло усмехнулась, откинула назад свои длинные волосы, с хрустом размяла пальцы и произнесла. «Все трое оставайтесь тут. Не стоит вам видеть того, что будет происходить на субмарине». Мия подошла к металлической двери и приложила ладонь к замку. Послышался скрежет и хруст, словно внутри толстой бронированной двери что-то сломалось. С противным зубодробящим скрипом 10-сантиметровая дверь приоткрылась, пропуская красноволосую красавицу, и закрылась уже за ее спиной. «Умеешь управлять подводной лодкой?» — послышался приглушенный препятствием вопрос, ищущий правду. Ответа охранника я не расслышал, однако подозреваю, что он оказался отрицательным, так как тут же послышался крик боли и страха. Загрохотали выстрелы, стрельба, ругань и вопли продолжались минуты две, после чего все резко стихло. Опять заскрипела открывающаяся дверь, и в каюту вошла Мия, в правой руке держа за волосы оторванную голову Велеша Первого. «Георг, зачем ты мне врал?» «Что пиратов всего 6», — с упреком произнесла ищущая правду. «Их было 14. Один узнал меня и кричал, что за его голову назначена щедрая награда», — женщина указала на свой жуткий трофей. «Он единственный успел сдаться, но когда меня это останавливало?» «В рубке остался один живой, он приведет субмарину куда нужно». Ищущая правду швырнула голову пиратского капитана под ноги моей фаворитки. Астра резко согнулась пополам, девушку стошнило. Мия, явно довольная произведенным на соперницу эффектом, с кривой ухмылкой на лице прокомментировала. «Совсем еще мелкая соплячка, а тоже в политику полезла. Так и быть, на первый раз и исключительно по большой просьбе кронпринца я тебя отпущу. Но если еще раз попадешься мне на глаза, пощады больше не будет. Ты меня поняла?» Астра в ответ быстро-быстро закивала головой, после чего бывшую принцессу еще раз стошнила. Мия брезгливо поморщилась и вышла из каюты. Я проследовал за ней. Внутренние помещения субмарины представляли собой нечто среднее между скотобойней и декорациями к фильму ужасов. Мертвые тела, отметины от пуль на стенах, брызги крови наблюдались даже на потолке. Ищущая правду отошла к наименее испачканной части большого зала и с трудом опустилась в кресло. «Георг, у меня едва хватило сил», — призналась Мия, приглашая сесть рядом с ней. «Сейчас передо мной была обычная женщина на позднем сроке беременности, неуклюжая, уязвимая и очень уставшая от своей постоянной ноши. Мне очень, очень нужны кристаллы. Ты обещал достать их. Где мои кристаллы?» «Подводная лодка плывет как раз в секретную подводную лабораторию по производству кристаллов», — быстро нашелся я. «Мы будем на базе через несколько часов, и ты сможешь набрать столько кристаллов, сколько сможешь унести». «Ты предлагаешь мне, официальному мистику из утвержденного самим императором списка, довольствоваться товаром нелегальных наркоторговцев?» — деланно возмутилась Мия. Однако появившийся блеск в глазах выдавал пристрастившегося кристаллам мистика просто с головой. И моя собеседница сразу это поняла. «Хорошо, я согласна. Попроси это странное существо приготовить ужин и скажи своей девчонке, что возле рубки есть нормальная спальня. Пусть туда переходит. Нечего ей сидеть в такой невыносимой атмосфере». Сумасшедший ужин, по сравнению с которым безумное чаепитие у шляпника казалось просто верхом нормальности. Мы с Мией сидели за небольшим круглым столиком в центральном зале субмарины, пили подогретое инопланетным существом вино, закусывали чем-то непонятным, что псевдобионика сумела приготовить из найденных на подводной лодке продуктов. Повсюду лежали мертвые тела, пол стал липким от застывшей крови. Однако мы старательно не замечали всего этого безобразия и вели вполне себе мирный разговор. Сторонний наблюдатель ни за что не догадался бы, что беседу ведут жуткая женщина-убийца и ее будущая жертва. Астра категорически отказалась уходить в спальню и уснула, положив свою голову мне на колени. Мия, по крайней мере, внешне потеряла всяческий интерес к моей фаворитке и демонстративно не замечала спящую девушку. «Что-то Георгия Иннокентьевича давненько не видать. Обычно он настолько не пропадал», — начал я очередную тему для разговора. Он руку сломал в плече. Подрался в баре с каким-то рязанским десантником и упал неудачно на стойку. Сидит теперь дома, пытается алкоголем заглушить душевные и физические травмы. «С ним же всегда двое телохранителей ходило», — удивился я, вспоминая подписание своего контракта. «Как они допустили?» Беременная женщина пожала плечами. «Не знаю. Можно подумать сам лучше. У тебя, как кронпринца империи, имеется столько телохранителей, а все лицо в свежих шрамах. Между прочим, ты покалечил тело моего будущего мужа». Я рассмеялся, так как чувствовал, что претензии собеседницы совершенно наигранные. «Сейчас уже почти нормально. Ты не видела меня в первый день после взрыва линкора чужих. Я же тогда чуть глаза не лишился. А насчет тела ты совсем не права. Я очень даже о нем забочусь. В первый день игры мне даже передвигаться трудно было. Пузо колыхалось и едва об колени не билось при ходьбе. 5 шагов прошел и уже одышка. Ноги болели жутко. Давление прыгало на челноке при взлете или посадке, чуть не умирал. Но за эти 5 месяцев я сбросил 35 килограммов. Мышцы подкачал в спортзале. Могу проплыть 1 километр без передышки. Уже даже подтягиваться на перекладе не получается». Мия смотрела меня, словно видела в первый раз, как-то загадочно улыбнулась и отхлебнула маленький глоток вина из бокала. «Менять стиль жизни кронпринца тебя вовсе не просили, Роман. Тут есть не только плюсы, но и определенные минусы, хотя все равно спасибо. Основную свою задачу ты выполнил. Атаки чужих отбил, флот 8-го сектора сумел привести в норму, да и с финансами разобрался. Ты сделал даже больше, чем мы от тебя ждали. Признаюсь, я даже не сразу поверила, настолько мощное сияние славы и обожания окружало тебя. Я не удержалась от столь редкого деликатеса и выпила всю эту мощь до последней капли. Меня до сих пор пьянит от переизбытка энергии. Такого со мной не было 30 лет, а то и больше. Нужно сказать тебе спасибо». «Да не за что». Парализованная Флора частенько признавалась, что после громких побед ощущает поток силы и питается им. «Да, именно поэтому малышка столь быстро прогрессирует. Но также девочка понимает, что твой контракт заканчивается, и побед больше не будет. Она страшится будущего, это чувствуется. Кстати, по поводу окончания сроков. Конфликт с герцогом ты затеял совершенно напрасно. Георгий Иннокентьевич не боец и сам не справится, поэтому проблему нужно решать тебе до окончания контракта. В этом вопросе я готова тебе помочь». «Напрямую убить Паола Ройл Анджера я не могу по целому ряду причин, но сейчас я полна сил и способна на многое. Скажи, что тебе нужно для победы». «Ух ты! Могущественная Мия предлагает свою помощь. Такой шанс бывает раз в жизни. Что же мне действительно нужно?» Я надолго задумался, желаний оказалось слишком много. Наконец я вычленил и назвал самое необходимое. «Мия, мне нужно, чтобы через месяц варп-маяк столицы Оранжевого дома включился хотя бы на 2 секунды». Ищущая правду усмехнулась. «Хорошо. Не знаю еще как, но я сделаю это для тебя».